души, на клубы тягни. У ваших сладков все трабурят, из ваших ротик смертит кизяк. Ну что за бахте? Ну что за бахте? Ну что за бахте? Ну что за бахте? With the mic in my hand, yeah. This the man with the master plan. I'm here to turn it out with the mic.